Да-да. Здравствуйте, компания «Примыкали». Здрасте. Владимирович, разговор записывается. Не расслышала и фамилию, имя, отчество? Да, Алина Александровна. Да не мое, а ваше. Я уже рассказал. Да я не расслышала. Ну да, сложность какая-то. Кредитный инспектор Федоров Никита Владимирович. Ага, хорошо, слушаю вас. Александра, правильно понимаю? Да. Хорошо, тогда в целях верификации личности, назовите, пожалуйста, дату рождения. Вообще, вы знаете, я бы как бы не называла в силу того, что вы для меня пока еще не идентифицированы. Потому что ваша компания, вернее, кредитор меня не уведомил о том, что ваша компания занимается. Но у меня сегодня хорошее настроение, да, поэтому... Все хорошо, спасибо, все верно. Угу. Вам было отправлено 1 числа, то есть именно... 1 чего? 1 вот 5 месяца, как раз вот, ноября. 1 ноября? Мы с вами вроде бы как раньше начали общаться. Ну, я не спорю, то, что начали общаться раньше. А кем отправлено, вами, либо кредитором? Наша компания была отправлена вам письмо. Ну, а надо что, кредитором? Ну, кредитором. Это агентский договор. Я понимаю, но есть же 230 ФЗ, как без него. Ну, и как бы есть здравая логика, что если я должна денег Васе, а потом мне звонит Петя и говорит, отдай денег, то, наверное, Вася меня должен предупредить о том, что я должна, что Петя будет мне звонить по этому поводу. Ну, в чем вся суть, Алина Александровна? Да-да. Вы же платить, собственно говоря, деньги будете своему кредитору. Я понимаю, так, но вы же понимаете, что обсуждение этого вопроса в данный момент это исключительно жест доброй воли с моей стороны. Я не спорю с вами прекрасно, но передается тоже дело по агентскому договору без вашего согласия. А я не спрашиваю, не говорю, что нужно мое согласие. Я настаиваю на том, что необходимо уведомление. Агентский договор у вас в любом случае будет, не волнуйтесь, он у вас в любом случае будет. Хорошо. Задолженность у вас по СМС-финансу, она то есть, имеет 18 615 рублей ровно. Угу. И у вас до конца месяца, получается, до 30 числа, есть такая возможность погасить 12 тысяч рублей, то есть финансовое предложение. 12 тысяч рублей вы погашаете, и остальные 6 615 рублей с вашего счета, то есть списываются. Угу, угу. А напомните мне, пожалуйста, сколько я брала? Просто очень, очень много у меня таких историй, и я как бы забыла, у кого сколько. Так, секунду. Так, тело долга 6 тысяч рублей у вас получается. И по процентам вы задолжали вот как раз 12 тысяч рублей проценты, тело долга 6 тысяч рублей, сумма задолженности по комиссии 180 рублей, сумма задолженности по штрафу 435 рублей. Угу. То есть уже получается больше, чем в 3 раза, правильно, увеличилась сумма? Ну, за это время у вас, вот я говорю, по процентам, у вас только 1% в 2 раза получается. Ну, и хорошо, я правильно понимаю, что увеличилась сумма уже в 3 раза? То есть было 6, стало 18. Ну, тоже поймите, у вас дни просрочки, получается, 145 дней, угу, а процент кредитором составляли, получается. А по закону во сколько может увеличиваться сумма максимально? Сумма может увеличиваться, я говорю, 2 тела долга, это вы должны будете обязаны выплатить в любом случае, если вы будете погашать через суд данную задолженность. Угу. И плюс еще судебные издержки, судебный сбор 7%. Это если через судебных приставов, да, я понимаю. Да, угу. Да. То есть там сумма все равно в любом случае получится больше, чем 2 тела долга. Ну, это вряд ли, потому что исполнительский сбор, да, там сколько, 7%? Я думаю, как-нибудь... 7%. Ну, 7% от 6 тысяч, это помимо, как бы... там же адекваты и еще так далее. Ну, это все... До суда-то, я надеюсь, не с вами не дойдет. Вот, а вот на самом деле зря, потому что я настроена категорично. Только ну, через вас, суд. Все равно, ну, если через суд, хорошо. Угу. Там же 2 тела долга плюс 7% судебный не идет. А почему 2? А почему 2? Подождите, почему 2? 2 тела долга, получается, потому что... Ну, это получается сейчас, потому что сейчас так хочет компания. Но суда-то пока еще не было. Это не компания хочет, это по закону. По какому? Двойного долга. Сейчас я вам даже уточню. Давайте, сейчас я посмотрю. А то, может, я жестоко заблуждаюсь. Вы там живы? Примоколлект, алло, вы где? Только трубку не бросайте. Так давно не звонили. Алло, да. О, ура, я думала, вы пропали там. Нет, нет, нет, я тут, конечно, извините, вот ошибся. Не два тела долга, даже, получается, три тела долга. Да, это я, максимальные я проценты, которые... Да, вот да. Это то, о чем я вам говорила. Это максимальный процент, а плюс еще само тело долга. То есть, получается, в общей сумме... Я боюсь, что вы снова заблуждаетесь. В общей сложности в три раза может увеличиться сумма. А она уже сейчас больше, чем в три раза. Но... Это по закону то, что имеет право насчитывать у себя компания. Но мы же не можем быть с вами уверены в том, что в суде, то бишь суд удовлетворит все требования компании, правильно? Мы же дадим мне шанс на то, что я юридически грамотный человек и смогу себя достойно защитить. Как вы думаете? И только не пропадайте. И, Примоколлект, вы куда? Не уходите. Алло. Алло, вы не хотите со мной разговаривать? Робкой какой нынче коллектор пошел. Ну и почему молчим? Хотите, я вам стихотворение расскажу? Любимое свое. Значит, слушайте. Я иду долиной, на затылке кепи, в лайковой перчатке смуглая рука. Далеко сияют розовые степи, широко синеет тихая река. Я беспечный парень, ничего не надо, только вслушать песни, сердцем подпевать. Только бы струилась легкая прохлада, только б не сгибалась молодая стать. Выйду за дорогу, выйду под окосы, сколько там нарядных мужиков и баб. Как же там, блин? Мужиков и баб. Ну вот, сбилась. А так хорошо начинала. Ну ладно. Чего вы молчите? Примоколлект. Алло. Ну не молчите же. Так не получится ничего взыскать, если молчать в трубку. Надо что-то говорить.